Встав на колени, рыбак начал тормошить Сотникова. Тот, однако, только стонал. Тогда он одной рукой наклонил котелок, а другой приподнял голову Сотникова и немного влил в его рот воды. Сотников вздрогнул, но тут же жадно припал губами к шершавому краю котелка, несколько раз сдавленно, трудно глотнул. «Кто это?» «Это я. Ну, как ты? Лучше?» «Рыбак! Фу ты! Да еще!» Рыбак снова придержал его голову, стуча зубами о котелок, Сотников выпил еще и пластом лег на солому. «Что? Мучили? Здорово?» — спросил рыбак. «Да, брат, досталось!» — выдохнул Сотников. Рыбак заботливо оправил на нем шинель и привалился спиной к стене, рассеянно вслушиваясь в шумное дыхание товарища, которое, однако, помалу выравнивалось. «Ну, как самочувствие? Теперь хорошо, лучше. А тебя что, били?» Этот вопрос застал рыбака врасплох. Он не знал, как коротко объяснить товарищу, почему его не пытали. «Да нет, не очень». Сотников закрыл глаза. Его изможденное, серое, с отросшей щетиной лицо едва выделялось в сумерках на серой соломе. В груди все хрипело. И тогда рыбаку пришло в голову, что пока имеется такая возможность, надо бы кое о чем условиться относительно предстоящих допросов. «Слушай, я вроде их обхитрю», — шепнул он, склонившись к товарищу. Тот удивленно раскрыл глаза. Широкие белки в глазницах тускло блестели отраженным светом. «Только нам надо говорить одно. Прежде всего, шли за продуктами. Хутор сожжен, притопали к лисинам. Ну и...» «Ничего я им не скажу», — перебил его Сотников. Рыбак прислушался. Нет ли кого поблизости, но, кажется, всюду было тихо. Только сверху доносились голоса и шаги, как раз над их камерой, но сверху его не услышат. «Ты брось, ты не дури, надо кое-что и сказать. Так слушай дальше. Мы из группы Дубового, он сейчас в Борковском лесу, пусть проверят». Сотников задержал дыхание. «Но Дубовой действительно там. Ну и что?» Рыбак начинал злиться. «Вот же несговорчивый человек! Разве в этом дело?» «Безусловно, Дубовой с группой в Борковском лесу. Но от того, что они назовут место его расположения, тому хуже не станет, полицаям до него не добраться. Остатки же их отряда как раз в более ненадежном месте. Слушай, ты послушай меня». «Если мы их не проведем, не схитрим, то через день-два нам каюк, понял?» «Надо немного и в поддавки сыграть, не рвать через силу!» Сотников слышно было, будто насторожился, притих, дыхание его замерло. Сдается, он что-то обдумал. «Ничего не выйдет», — сказал он наконец. «Как не выйдет? А что тогда выйдет? Смерти достукаться легче всего!» «Вот дурило», — подумал рыбак. «Уж такого неразумного упрямства он не ожидал. Впрочем, сам одной ногой в могиле, так ему все нипочем. Не хочет даже шевельнуть мозгами, чтобы не потащить за собой товарища». «Ты послушай», — помолчав горячо, зашептал рыбак. «Нам надо их повадить. Знаешь, как щуку на удочке, иначе перетянешь, порвешь, и все пропало. Надо прикинуться смирными. Знаешь, мне предложили в полицию. Как-то сам не желая этого», — сказал рыбак. Веки у Сотникова вздрогнули, затаенным тревожным вниманием сверкнули глаза. «Вот как? Ну и что, побежишь?» «Не бегу, не бойся, я с ними поторгуюсь». «Смотри, проторгуешься», — язвительно просипел Сотников. «Да что ж пропадать!» Вдруг озлясь, едва не вскрикнул рыбак и замолчал, выругавшись про себя. Впрочем, черт с ним, не хочет его дело. Рыбак же будет бороться за себя до конца».